Глава 11. «Почему тебя к ректору вызывали?» — тихо спросил Сандер, когда я вернулась в аудиторию. Лекция уже началась, и мне пришлось объяснять, где была и почему опоздала. Одна самовлюбленная особа приписала мне то, что я не делал. Слухи дошли до ректора. Пришлось пить зелье правды, чтобы доказать свою невиновность. Прочитав, Сандер присвистнул, на что тут же получил замечание преподавателя. Почувствовав взгляд, я повернула голову и увидела обеспокоенную миссу. Послала ей слабую улыбку и отвернулась. Поймав себя на мысли, что мисса тоже может решить, что это я ради нее оранжерею ограбила, пообещала себе впредь быть поосторожнее с улыбочками. Сирена вызывала раздражение. Не могла понять, чего она добивается. Получается, ради того, чтобы приписать себя к этой истории, она и на лекцию не пошла? Наверняка ведь придумает сказочку, что и ее к ректору вызывали. К счастью для Сирены, мы с ней в тот день больше не виделись. Следующая лекция у меня была с третьим курсом, и после звонка я сразу убежала, чтобы успеть добраться в другое крыло. За всеми событиями тот факт, что после использования силы чувствую себя вполне сносно, прошел мимо моего внимания. Я даже на тренировку с Кайлом после занятий пошла. Вот она тоже не задалась. Мне хотелось придушить Рыжего, но это привычное чувство. Пришлось рассказать ему, зачем меня вызывал ректор и как убивалась по Розе профессор. О своих художествах в кабинете ректора я умолчала. Кайл же на страдания Вереи и мои неприятности по его вине особого внимания не обратил, пребывая в приподнятом настроении. Он сообщил о размолвке Харна с Сиреной. Неужели принц все же не одобрил ее болтливость? С сарказмом подумала я. Только, честно говоря, после всего это мало порадовало. Когда мы с Кайлом попробовали перейти к самой тренировке, то ничего путного не получилось. Рыжий оказался не в состоянии поднять руку на девушку. А как еще можно расценивать его неуверенные выпады клинком? Ситуацию спас Сарияр, который опять заглянул в зал. Кайл сначала его появлению не обрадовался, даже воспринял в штыки, но Сарияр напомнил, кто является первым клинком Академии, и предложил мне свои услуги в тренировке. К моему удивлению, Кайл протестовал больше для вида и в итоге уступил свое место, наблюдая за поединком со стороны. А вот с Сарияром заниматься мне понравилось. Он спокойно объяснял, показывал, и мы отрабатывали приемы. Я даже похвалы удостоилась, что схватываю на лету. За спиной как будто выросли крылья, и я не смогла сдержать счастливой улыбки. «На сегодня достаточно», — вмешался Кайл, напомнив о времени. В этот раз меня действительно ждал магистр Рисай, и нужно было идти. «Если хочешь, можем и завтра позаниматься», — предложил Сарияр, и я с радостью закивала. «Одно удовольствие учиться, когда тебе доходчиво объясняют, а не упражняются в остроумии, желая уязвить». Днем у моих дверей опять нарисовался Рыжий, к счастью, без цветов. Заведя разговор о Сарияре, между прочим, упомянул о том, что у него три сестры, и он уже помолвлен с девушкой, своей соседкой. Они ждут окончания его учебы, чтобы пожениться. На мой вопросительный взгляд, к чему он мне это все рассказывает, Кайл пояснил, что Сарияр дома учит самозащите сестер и имеет смысл, чтобы именно он тренировал меня. Я была только рада такой замене, и, решив вопрос, мы сели за уроки. Чуть позже к нам присоединился и Харн. Вот его-то я смерила недружелюбным взглядом. «Лоран, расскажи, что случилось в кабинете у ректора? С порога спросил он, как ни в чем не бывало. «А что случилось?» — удивился Кайл. «Ну, как сказать? К моему приходу ножки у стола ректора решили врасти в пол, а роза у профессора Вереи выросла до огромных размеров». И тут эти двое посмотрели на меня требовательными взглядами, ожидая пояснений. Нормально? Из-за проделок одного допрашивали весь первый курс, а из-за болтливости другого меня вызывали к ректору. «Лоран, не томи!» — воскликнул Рыжий, азартно блестя глазами. Зная их и понимая, что так просто не отстанут, скрипя сердце, написала: «Мне пришлось выпить зелье правды, чтобы доказать, что я этого не делал. Профессор Верея плакала из-за розы, и я влил в землю немного силы. Она и расцвела». «Немного?» — хмыкнул Харн. «В кабинете ректора пахнет, как в розарии. Между прочим, умение делиться силой — редкая способность. Ты знал об этом?» Я лишь пожала плечами. После устроенного в кабинете ректора экспериментировать с силой желания не было. «Между прочим, профессор Верея за мной сегодня по пятам ходила, настаивая на том, что необходимо оценить силу твоих способностей. И уж если ты гробишь свой талант на факультете боевой магии, то просто обязан хотя бы факультативно ее занятия посещать». От такой перспективы я насмерть перепугалась. И Харн усмехнулся. «Не переживай. Я ответил, что у тебя насыщенная программа, и это на твое усмотрение». Я облегченно выдохнула, почувствовав благодарность. Мне только этих занятий для полного счастья не хватало. Чуть успокоившись, мы вернулись к учебе. Я готовилась к сдаче очередного предмета и обложилась книгами и конспектами парней. Харн с Кайлом изучали что-то свое, но периодически я ловила на себе взгляды Рыжего, которые меня отвлекали. Поймав эти переглядывания, Харн посмотрел на меня задумчивым взглядом. «Знаешь, Кайл, а ты прав», — неожиданно произнес он. «Парень растет, и пора приобщать его ко взрослой жизни. А не выбраться ли нам вместе на выходных? Нет!» — поспешно воскликнул Кайл и почему-то порозовел весь, даже уши. Харн смерил его изумленным взглядом. «Подожди, не ты ли мне уши прожужжал насчет того, что пора из мелкого делать мужчину? Я погорячился!» — сдавленно произнес Рыжий, закашлившись. «Сейчас не до развлечений. У Лорана экзамен на носу, тренировки!» «Вот, и я к тому, что слишком он загружен. Надо расслабиться. Лоран справляется. Не стоит сбивать его с рабочего настроя», — настойчиво произнес Кайл, избегая почему-то смотреть на меня. «Какой же рабочий настрой, если он по оранжереям лазит? Стоит избавить его от излишнего романтизма в отношении женщин». «Вот кто бы говорил», — ахнула про себя я, наблюдая за их пикировкой. «Парни с азартом решали, как мне проводить выходные, полностью забыв поинтересоваться моим мнением. Я, конечно, была бы не против развеяться, но что-то реакция Кайла настораживала». «Он не лазил!» — воскликнул Кайл. «Да?» — удивился Харн и посмотрел на меня. «Подожди. Ты сказал, что выпил зелье правды. И это был не ты!» «Стоп! Тогда как цветы оказались у тебя в комнате. Я смотрела на Кайла, не зная, как выкрутиться. И Харн тоже перевел на него взгляд, прозревая. «Ну ты и жук!» — воскликнул он и усмехнулся. «Значит, извинился перед девушкой, а потом решил ей перед сном цветы подарить. Зашел к Лорану, а тут шумиха поднялась. Ты их и оставил, Кайл!» «Примерно так и было», — промямлил тот. «Я тебя не узнаю. Ты чем думал?» «Я сам себя не узнаю», — признался Рыжий. «И кто она?» Харн был заинтригован. «Кто?» — не понял Кайл. «Та, ради которой ты ограбил оранжерею. Замечательная девушка. Это понятно. Но что-то я не замечал тебя ни с кем. Ты в последнее время многого не замечаешь», — с намеком произнес Рыжий. «Не темни. Это из-за нее ты не хочешь ехать?» «Да», — поспешно произнес Кайл. Брови Харна поползли вверх от удивления, и уже более сдержанно Рыжий произнес. «Когда встречаешь особенную девушку, теряешь интерес ко всему остальному». «Так кто она?» «Могу сказать, что в столовой. Я сидел с ней за одним столом», — туманно произнес Кайл. «А я готова была стукнуть его за все эти игры». «Так вот, почему ты пересел. Неужели блондиночка?» «Закрыли тему», — сделал непроницаемое лицо Рыжий, но не удержался и добавил. «Если бы ты был более внимательным, то увидел бы, что творится у тебя под носом». «Знаешь, предпочитаю уделять внимание своей личной жизни, а не чужой. Тогда на будущее. Не стоит меня упрекать, что я молчал». «С какой стати мне тебя упрекать? Не жениться же ты на ней собрался?» — усмехнулся Харн, но Рыжий шутки не поддержал. И лицо у моего опекуна вытянулось. «Кайл! Кайл!» «Думаю, я был бы счастлив, если бы она согласилась рассмотреть мое предложение». Слушая весь этот разговор, я то краснела, то бледнела, но на последних словах вскочила, желая прекратить балаган. «Лоран, ты чего?» — удивился Харн. Прожигая взглядом обоих, я указала на дверь и потрясла книгой, так удачно зажатой в руке, прозрачно намекая, что они мне мешают. Сообразив, о чем я, Харн поднялся. «Ты прав. Кайл, пойдем ко мне поговорим. Не будем мешать Лорану заниматься». Такой расклад у меня тоже восторга не вызвал. Ведь неизвестно, что наговорит Рыжий моему опекуну. Но пришлось в бессилии наблюдать, как за Харном поднялся Кайл и, бросив на меня взгляд, смысла которого я так и не поняла, пошел за ним на выход. Провожая их, я поймала себя на мысли, что ничего не изменилось. Кайл и сейчас умудряется играть на моих нервах, допекая двусмысленностями. Одним словом, Рыжий. На следующий день Харн вел себя со мной как обычно, и я сделала вывод, что Кайл ему ничего не рассказал. Но все же в его поведении появились странности. Сирена, ожидавшая во время обеда обычного приглашения, была проигнорирована, а сама подойти не решилась. К тому же, несмотря на то, что Кайл сидел с нами, мест, свободных за столом принца, не оказалось. Харн что-то увлеченно обсуждал с Рияром и еще одним парнем, и в сторону Мелисент даже не посмотрел. Сирена предпринимала попытки поговорить со мной, но я ее успешно избегала. Подойти ко мне при всех на перемене она не рисковала, а выловить в ином месте не получалось. Несколько раз я даже воспользовалась своей невидимостью, лишь бы с ней не встречаться. Кстати, к этому приему приходилось прибегать и с профессором Виреей, которая вознамерилась убедить талантливого адепта ходить на дополнительные занятия. Можно подумать, у меня было на это время. Мой опекун вспомнил о своих обязанностях и стал проводить больше времени со мной. Кстати, совместная тренировка с ним и с Кайлом, когда, помимо прочего, мне пришлось защищаться от магических нападений, прошла забавно. Харн атаковал меня, а Кайл выставил щит быстрее, чем я попробовала создать свой. «Ты что творишь?» — опешил принц, сверля рыжего ошалевшим взглядом. «Рефлексы! Привык считать Лорана участником команды и защищаю!» — оправдывался тот. «К тому же у него еще проблемы с созданием щита, и нужно уделить этому более пристальное внимание. Давай лучше щитами займемся». «Не спеши. Я хотел проверить его реакцию», — возразил Харн и внезапно атаковал меня воздушной плетью. Занятия с Сарияром даром не прошли, и я уклонилась быстрее, чем сообразила, что делаю. Удалось избежать еще нескольких ударов, а потом и вовсе перехватить контроль над стихией, отсекая воздушные потоки. В теории мы как раз проходили эту тему на третьем курсе, а мне удалось попробовать это на практике, чем удивило своего опекуна, да и себя. «Молодец! Но что будешь делать, если тебя атакуют не родной стихией? Кайл, не спи!» Тот нехотя включился в поединок, нападая на меня без прежнего азарта и... мимо. «Кайл, не думал, что это скажу, но у тебя со зрением все в порядке? Или в последнее время ты стал страдать косоглазием?» Не выдержал Харн. «Что-то я сегодня не в форме. Давай лучше отработаем защиту». Не стал отпираться тот. «Ладно, как скажешь. Сегодня ты явно не в себе. Займемся щитом». Вечером Харн опять поднял тему выходных. Он развеселился, когда узнал, что Кайл проспорил мне рубашку и решил присоединиться к нам в поездке за покупками. «Я должен это видеть», — усмехнулся он. «Думаю, после такого ты точно захочешь выпить, и мы все же где-нибудь посидим». Кайл выглядел не очень довольным. И было неясно, ему неприятно, что кто-то станет свидетелем, как он исполняет условия своего проигрыша, или не рад предстоящей вечерней программе, на которой настаивал Харн. Как по мне, так я бы лучше вообще никуда не ехала. Но все решилось иначе. Радость насчет того, что мой опекун стал прежним, была преждевременна. Мелисент все же удалось подловить Харна после нашей тренировки с магистром Рисаем. Тот захотел посмотреть, чему я научилась, и поставил меня с Харном в спарринг. В итоге сказал, что теперь я готова заниматься в общей группе. «Уворачиваться научился, и сразу не зашибут», — изрек магистр. Звучало не очень оптимистично, но Харн остался доволен и предложил отметить это на выходных. На улице мы увидели сирену, которая шла от библиотеки. Она целенаправленно двинулась к нам, и встречи было не избежать. Пройти мимо в ее планы не входило, и она первая начала разговор. Хотела сказать, что искренне расстроена тем, что у Лорана возникли проблемы. К сожалению, в Академии некоторые обладают слишком хорошим слухом и отсутствием такта, озвучивая чужие разговоры и переиначивая их. Выглядела Мелисент действительно расстроенной и трогательной. Я восхитилась ею. Честно. Как ловко она сняла с себя обвинение в болтовне, тонко намекнув на оборотней. Лоран, я рада, что вам удалось избавиться от наветов и сожалею, что стала косвенной причиной их. Обратилась она ко мне. Даже не подозревала, что здесь у меня есть недоброжелатели. Жалобно вздохнула, опустив глаза в пол. Все бы хорошо, но при этих словах от нее снова теплая волна пошла, всколыхнув что-то у меня в груди, как будто ей удалось дотронуться до чего-то внутри. Я бросила быстрый взгляд на Харна и отметила, как смягчилось его лицо. Неужели он ей поверил? Думаю, Лоран все понимает. С сочувствием произнес Харн. Почему вы не одеты? На улице холодно. Действительно, Сирена была без верхней одежды, и у нее порозовел кончик точеного носика. «Одежда в библиотеке. Я увидела вас и не могла больше молчать». «Позвольте вас проводить и помочь с книгами». «Благодарю», — потупилась она, засмущавшись. «Лоран, вы не сердитесь?» — одарила меня трогательным взглядом. Только я смотрела холодно, не в силах понять, почему Харн не видит ее игру. Мелисент как будто споткнулась о мой взгляд, и в глазах на миг промелькнуло раздражение, которое тут же спряталось за длинными ресницами. «Надеюсь, со временем вы меня простите». Теплая волна, исходящая от Сирены, усилилась, становясь физически ощутимой, ластилась ко мне, как котенок. Но я была настороже и не придумала ничего лучше, как отгородиться, выставив метательный щит. «Да он уже тебя простил!» — воскликнул Харн. «Пойдем, пока ты не простыла». Бросив на меня взгляд из-под ресниц, Мелисент позволила себя увести, а я осталась стоять, глядя вслед и кусая губы. Вечером Харн зашел ко мне лишь для того, чтобы сообщить, что завтра он с нами не едет. У него изменились планы. Без слов было ясно, кто стал причиной этого. «Помирился!» Глубокомысленно произнес Кайл, как только за принцем закрылась дверь. «Значит, завтра мы едем вдвоем?» Тот факт, что Харн снова сошелся с Сиреной, его нисколько не расстроил, а вот я не была столь спокойна. После недолгих раздумий сжала в руках блокнот и села на кушетку рядом с Кайлом. Решившись поделиться подозрениями, написала: «Сирена воздействует на Харна». Прочитав, Кайл усмехнулся. «Лоран, все красивые женщины воздействуют на мужчин». «Ты не понял. Здесь другое. Уже не первый раз я ощущаю, как от нее исходит некая сила. На меня не действует, а вот Харн глупеет на глазах». «Лоран, может, ты просто ревнуешь?» Осторожно поинтересовался Кайл. «В последнее время он меньше времени проводит с нами». «Не говори ерунды. Мне не нравится, что я ощущаю от нее воздействие и не понимаю, чего она добивается». «Я не единожды с ней общался и ничего не ощущал». «Это происходит лишь тогда, когда никого вокруг нет. Я не выдумываю. Гаярда тоже ощутила воздействие». «Она его может поглотить?» — уже более серьезно спросил Рыжий. «Нет, Она его ощутила, но оценила как неопасное для меня. «Вот видишь!» — воскликнул Кайл с видимым облегчением. «Это еще ни о чем не говорит. Зачем-то же она это делает?» «Если мы скажем об этом Дагу, он поднимет нас на смех!» «Я понимаю. Давай проследим за ними». «Что?» Кайл явно не ожидал такого предложения. «Он же завтра явно с ней в город поедет. Давай проследим. Я хочу узнать, воздействует ли сирена на него, когда они одни». «Думаешь, он обрадуется, если мы будем за ними таскаться?» «Невидимость», — написала я и многозначительно посмотрела на Рыжего. «Лоран, ты перегибаешь», — неуверенно произнес парень. «Он ничего не узнает, а мы убедимся, что с ним все в порядке». Прочитав, Кайл в раздумьях смотрел на меня, а я напряженно ожидала ответа. «Ведь без него мне не справиться». «Ладно», — медленно произнес он. «Только и ты выполнишь одну мою просьбу». Я посмотрела вопросительно, даже не предполагая, чего он хочет. «Послезавтра я хочу пригласить тебя в театр. Ты пойдешь со мной?» «В театр?» Я не могла поверить, не зная даже, как реагировать на такое предложение. Мне понравилось представление, что мы видели тогда, на площади. Но в самом театре я никогда не была и даже помыслить об этом не могла. Несмело утвердительно кивнула. Кайл обрадовался и тут же выдвинул новое условие. «В женском платье». А вот после такого заявления я вскочила, возмущенно глядя на него. И как он себе это представляет? «Лоран, ты можешь надеть маску, и тебя никто не узнает», — быстро произнес Кайл. «Платье и все необходимые мелочи мы выберем завтра». Мое лицо пылало, и я не знала, как реагировать на такое предложение. Затея мне не понравилась, и я решительно написала «нет». «Лориана, неужели тебе не хочется хоть ненадолго вновь почувствовать себя девушкой?» — искушал Рыжий. — Ты будешь неузнаваема. Вот только меня такая перспектива лишь испугала, и я отступила на несколько шагов, обхватив себя руками в защитном жесте и отрицательно качая головой. — Но почему? — он искренне недоумевал, а я не могла ему объяснить. Не желала, чтобы он смотрел на меня, как на девушку. Или начал ухаживать, как Харн, за сиреной. Именно поэтому я не хотела открывать им свой пол. Меня все устраивает. Придумай что-то другое. В конце концов, я беспокоюсь о безопасности твоего друга и не ожидала, что ты будешь ставить условия. Взяв эмоции под контроль, написала ему. «Я как лучше хотел», — огорчился Рыжий. «К тому же, не вижу смысла покупать платье и все остальное на один вечер, а в моем гардеробе эти вещи сейчас лишние», — представила здравый аргумент. «О тратах не думай», — вопреки моим словам, неожиданно воодушевился Кайл. «Их я беру на себя». «Ты в своем уме? Или совсем меня не уважаешь?» — оскорбилась я. «О чем он думал, предлагая такое? Я ему что? Содержанка?» Чем больше осмысливала предложение, тем сильнее заводилась. Слова Рыжего меня уязвили. «Прости, у меня и в мыслях не было тебя обидеть. Оставим». «Но в театр мы идем», — тут же добавил Кайл. Я продолжала сверлить его напряженным взглядом, уже не желая вообще никуда с ним идти. «Лоран, не подумай ничего плохого». Рыжий встал и подошел ко мне. «Мы с тобой друзья, и это было дружеское предложение». Он попытался взять меня за руку, но я отступила. Тоже мне друг нашелся. и многим своим друзьям ты оплачиваешь гардероб?» Быстро написала вопрос. Рыжий сделал мученическое выражение лица, закатив глаза. «Я обязан тебе жизнью и в неоплатном долгу перед тобой. Ты же принимаешь опеку Дага? Я тоже чувствую ответственность за тебя, и в моем желании опекать нет ничего плохого». После такого заявления я чуть не взорвалась. Но Кайл примирительно поднял руки. «Я понял. Не будем об этом. Не обижайся». И быстро сменил тему, заведя речь о том, что имеет смысл договориться с Харном и в город поехать всем вместе, а там мы уж найдем способ за ними проследить. Разговор оставил неприятный осадок, и я была напряжена. Хорошо еще, что Кайл не стал засиживаться. Еще долго после его ухода я не находила себе места, ни в силах, ни на чем сосредоточиться. Предложение надеть платье выбило из колеи. Я не была готова возвращать себе женский образ. Мужская одежда стала броней, ограждающей от мужского внимания. Меня вполне устраивали те отношения, что у нас сложились. И язвительный Кайл, который сыплет насмешками, предпочтительнее, чем тот, который делает комплимент или пытается ухаживать. Ведь появись я с ним в театре в женской одежде, он бы вел себя как кавалер, проявляя внимание. Представив себе, как рыжий берет меня за руку, смотрит нежным взглядом или наклоняется что-то сказать, я содрогнулась. Нет, такого Кайла мои нервы не выдержат. Да я лучше по полигону лишний раз побегаю, уклоняясь от его огненных сфер, чем куда-нибудь с ним пойду. Вспомнив, что как раз завтра я именно с рыжим еду в город, вздохнула. Если бы не Харн, никуда бы не поехала. Даже возможность зайти в кондитерскую не компенсировала необходимость общаться с Кайлом, поступки которого я перестала понимать. Вот зачем он настаивал, чтобы я надела платье? На фоне этого всю ночь снились кошмары. Где рыжий был то моей горничной и уговаривал надеть разные платья, то моим кавалером, и все норовил поцеловать руку и обиженно вздыхал, когда мне удавалось ее забрать в самый последний момент. Неудивительно, что утром я не выспалась и была в скверном расположении духа. Рыжему удалось договориться с Харном, и в город мы должны были ехать все вместе. Они зашли за мной вдвоем, но к женскому общежитию за сиреной принц пошел один, а мы с Кайлом сразу направились к экипажу. Мелисент в этот день выглядела особенно восхитительно, отчего мое настроение окончательно скатилось вниз. Я хмуро наблюдала за приближением сладкой парочки и чуть не подпрыгнула на месте, когда Кайл наклонился к моему уху и прошептал: «Уверен, что если бы ты надела платье, то затмила бы даже ее». Эти слова так сильно напомнили терзавший ночью кошмар, что я с ужасом посмотрела на рыжего и чуть ли не выпрыгнула из экипажа. «Не бойся, они не слышали!» — успокоил Кайл, опять наклонившись непозволительно близко. Может, и не слышали, но видели прекрасно. Подошедший Харн помог сесть своей спутнице, которая поздоровалась и ничуть не удивилась нашему присутствию, видимо, принц успел ее предупредить. «Трогай!» — отдал он приказ извозчику и обратился к нам. «О чем шепчетесь?» «Я говорил Лорану, что вы прекрасны, а сегодня особенно!» — сделал комплимент сирене рыжий, при этом умудрившись бросить на меня лукавый взгляд. «Продолжишь в таком же духе и пойдешь пешком!» Тут же последовало недвусмысленное предупреждение от Харна. «Бери пример!» «С Лорана. Боюсь, при всем желании мне не удастся быть похожим на Лорана», — съехидничал Кайл. И если мой опекун не понял, чему улыбается рыжий, то я скрытый смысл его слов уловила и бросила гневный взгляд. Дорогу до города в такой компании я выдержала с трудом. Сирена, заметив мое хмурое настроение, решила меня не трогать, оттачивая свое обаяние на парнях. Нас с Кайлом высадили у торговых лавок. По пути Рыжий выпытал у принца с подружкой, куда они собираются. Но это оказалось ни к чему. Мы успели быстро поймать свободный экипаж, благо в этом районе их было много, и двинулись шпионить. «Я глупо себя чувствую, следя за другом», — проворчал Рыжий. «Когда мы ехали, ты ничего не ощутила?» «Ощутила. И еще как. Всю дорогу колено Кайла раз за разом как бы невзначай касалось моего. Конечно, об этом говорить я не стала и лишь отрицательно покачала головой. Некоторое время ехали в молчании. Но, наконец, мой спутник заговорил. «Лоран, все хотел тебе сказать...» Кайл сделал попытку взять меня за руку, но я успела ее убрать и посмотрела вопросительно. Он кашлянул и продолжал. «Я хотел еще раз извиниться за свое поведение ранее. Ты пойми, мы к тебе относились как к парню и старались сделать настоящего мужчину. Я злился из-за того, что у нас это плохо получалось». А вот после этих слов уже разозлилась я. «Это что же выходит, что я настолько плоха? Да меня магистр Рисай допустил к тренировкам со старшими курсами. Да меня даже Сарияр, первый клинок Академии, хвалил. Да...» Я стремительно закипала, испепеляя рыжую заразу взглядом. «Молодец! У него просто талант извиняться!» Надо отдать Кайлу должное. Сориентировался он быстро. «Лоран, ты самая сильная из девушек, которых я знаю!» Я фыркнула над таким сомнительным комплиментом. «Самая ловкая, умная, красивая!» Старался Рыжий подсластить пилюлю. Только его слова ничуть меня не успокоили, а последующие и вовсе стали последней каплей, переполнившей чашу терпения. «Я был бы счастлив, если бы ты позволила мне за тобой ухаживать», — проникновенно произнес Кайл, все же сгробастав мою сжатую в кулак руку. Ничего. Как только смысл дошел до меня, я врезала рыжему в нос свободный. «Лоран!» — обиженно воскликнул он, хватаясь за поврежденную часть тела. «Что я такого сказал?» И добавил уже ошарашенно. «Меня девушки еще никогда не били». «Конечно. Их ты не гонял по полигону, пытаясь подпалить. Так и хотелось сказать на это». Я закрутила головой по сторонам, соображая, как бы сбежать. Что-то находиться рядом с Кайлом стало тревожно, как с буйно помешанным. «Они выходят!» — обратил Рыжий мое внимание на экипаж Харна. А я порадовалась, что и наша совместная поездка подошла к концу. Вовремя. «В парк ее привез. Здесь многие из наших девушек выгуливают». Сообразив, что сказал лишнее, резко осекся, а я вспомнила нашу прогулку с Сандром. Как жаль, что сейчас со мной не он. Но с тигром бы меня в город не отпустили. Мы подождали, когда парочка немного удалится, и, расплатившись, покинули экипаж. «Думаю, когда вокруг люди, Мелисент вряд ли будет делать что-то противозаконное», — рассуждал Кайл. «Ты же говорила, что воздействует она, когда вы остаетесь наедине». Я утвердительно кивнула, а парень озвучил план действий. «Тогда не выпускаем их из виду, но не приближаемся. Мало ли, если наша маскировка исчезнет, чтобы не попасться им на глаза. Если же свернут в тихий уголок, сокращаем расстояние. Согласна?» Я опять утвердительно кивнула. Рыжий продолжал смотреть на меня, чего-то ожидая. И до меня дошло, что нужно стать невидимой и дотронуться до него. Упс. А вот об этой мелочи я не подумала. После нашей стычки меньше всего хотелось прикасаться к нему. но отступать было поздно. Сосредоточившись, я призвала невидимость и, чуть замявшись, сама взяла Кайла за руку. Он слегка сжал пальцы. Его ладонь оказалась теплой, согрела мою озябшую. И опять, как во время наших тренировок, мы будто оказались в своем обособленном мирке. Забыв, что надо спешить, Кайл с неожиданной серьезностью рассматривал меня карими цвета горячего шоколада глазами, а потом перевел взгляд на наши соединенные руки и провел по моему запястью большим пальцем. «Знаешь, что меня безумно раздражало на наших тренировках?» — спросил он и тут же ответил. «Когда я ощущал, какие у тебя хрупкие пальцы и нежная кожа. Это тревожило. Я злился на себя за это и называл тебя изнеженным». Рыжий не договорил, притянув меня, и я уткнулась затылком в его пальто. Не успела испугаться, как мимо быстро прошел мужчина. И дошло, что Кайл убрал меня с его пути. «Извини, что был груб с тобой», — закончил Кайл и нехотя выпустил из объятий. Идущий впереди оглянулся и покрутил головой, и Рыжий замолчал. «Пойдем», — тихо сказал Кайл, когда мужчина отошел дальше. Странно, но после сказанного стало немного легче находиться в его обществе. Возможно, этому еще способствовало то, что невидимость нас объединяла. Харн с Сиреной виднелись далеко впереди, и мы поспешили за ними, боясь потерять из виду. Парочка не спеша прогуливалась. Они не оглядывались, но мы не стали рисковать и держали дистанцию. Харн о чем-то рассказывал Мелисент и выглядел расслабленным и беззаботным. Да и я сама незаметно избавилась от сковывающего напряжения. Мы придерживались их темпа, уже никуда не торопясь, и поневоле слежка стала больше похожа на обычную прогулку. Я скрывала нас, привычно держа покров. Все же тренировки с отцом Кайла даром не прошли. Нужно было лишь не сталкиваться с прохожими. День выдался погожий, и многие выбрались на прогулку. Будь я в женской одежде, мы бы ничем не отличались от гуляющих в выходной день пар. Кайл переплел наши пальцы, и если сначала я немного смутилась, то потом просто решила не обращать внимания на это. Уловив изменение моего настроения, Кайл решил вернуться к затронутой в экипаже теме. Харн с Сиреной остановились на мостике у пруда, смотря на воду. И мы тоже притормозили. Воспользовавшись этим, Кайл накрыл второй рукой мои пальцы, согревая, и произнес: «Лориана, я понимаю, что мое предложение в экипаже было для тебя неожиданным, и ты поэтому так отреагировала». Вот после этих слов я заметно напряглась, но он быстро продолжил, крепко сжимая мою руку, чтобы и не думала вырваться. «Ты просто представь, каким дураком я себя чувствую. Не подумай ничего плохого. Мне хочется хоть как-то загладить свою вину и иметь возможность вести себя с тобой так, как ты того заслуживаешь». Я не знала, куда девать глаза, смущенная вот таким рыжим, и старалась вернуть былое, настороженное отношение, ведь пакости от него ожидать намного привычнее. Неожиданно я увидела на параллельной аллее мужскую фигуру в плаще с глубоко надвинутым капюшоном. Мужчина чуть повернул голову в сторону пруда. И от страха я сжала ладонь Кайла. Лицо незнакомца полностью скрывала черная маска. «Жрец Мороса!» — прошептал Кайл, поняв, кого я так испугалась. Его внимания хватило, чтобы голова неизвестного дернулась, и он явно начал обшаривать взглядом берег пруда. В защитном жесте рука парня легла мне на плечи, и, не сопротивляясь, я сама уткнулась в его пальто, несмотря на невидимость, подсознательно стараясь спрятаться. Жрецы Мороса из Темной Империи. Одно сознание, откуда незнакомец, наполнило меня ужасом. Судорожно пыталась вспомнить все, что слышала о них. В смутные времена сильный маг Саларгон открыл врата в нижние миры, и оттуда хлынула к нам разная нечисть, разнося по земле скверну. Культ Мороса возник у темных сразу после прорыва нечисти. Так звали одного из темных принцев, пришедших из бездны. Мороз остался здесь и помог людским магам закрыть врата между мирами. Даже у нас в приграничье нет-нет, да и молятся втихаря темным богам, чтобы защитили от нечисти. Когда ужас начал отступать, я разозлилась на себя. Тряпка, дрожу, как лист на ветру. И еще хочу стать боевым магом? Окончательно справившись со страхом, отстранилась от Кайла и посмотрела вслед жрецу. Он уже прошел вперед, но все так же поглядывал в сторону пруда. «Ты чего испугалась?» — встревоженно спросил Кайл. «Не бойся, в столице их часто можно встретить. Приезжают с делегациями от темных». «Интересно, и как я должна ответить, когда он держит мою руку?» Переводя тему, кивнула в сторону нашей парочки. Слишком долго они стояли на одном месте. Я показала рыжему, что хочу подойти поближе и послушать, о чем они говорят. Так и сделали. «Лорган, у нас тоже прекрасные учителя. Лорану было бы полезно пройти у нас летнюю практику. Как его опекун, ты можешь на этом настоять?» Донеслось до нас, и непроизвольно я сильнее сжала ладонь Кайла. «Воздействует?» — одними губами спросил он. Но я отрицательно покачала головой. Меня задело, что Сирена так и не оставила эту идею, и теперь обрабатывает Харна. «Милли, еще столько времени. Мы успеем решить вопрос с практикой. Я буду иметь в виду твое предложение, но хочется сначала узнать, куда направит нас ректор. Я же говорил тебе, что Лоран подписал с ним договор. Но ты же его опекун и можешь оспорить правомерность договора. Давай съездим к нам на зимних каникулах, и ты сам убедишься, что у нас ему будет лучше». Продолжала настаивать Сирена, теперь уже задействовав знакомую теплую волну. Я опять стиснула руку Кайла, но на этот раз утвердительно закивала головой, привлекая его внимание. «Милли, ты такая заботливая. Я восхищаюсь тобой». Харн поднес к своим губам пальчики Сирены и поцеловал их. «Я могу написать родителям, что зимой мы приедем?» настаивала Мелисент. «Не спеши», — ответил Харн. «Давай подождем окончания игр. В этом году я капитан команды, и если мы не отстоим честь Академии, ни о каких поездках не будет и речи». «Значит, в случае победы я могу надеяться», — проворковала Сирена. «Посмотрим. Пока не могу ничего обещать». «И все же я буду болеть за вас». «Тогда мы обязательно победим», — улыбнулся ей Харн. Он потянул Мелисент за собой, и они пошли дальше. Мы больше не услышали ничего интересного. Сирена щебетала о своей родине, намекая на то, что зимой у них намного теплее, и хорошо бы на каникулах сменить климат. Говорила о своих учителях, рассказывала смешные истории. Надо же! При желании она могла быть совсем не высокомерной, а обаятельной и веселой.